до Пятницкой улицы, где должны были занятия курса общей магии проводиться, пришлось добираться с пересадками, на двух трамваях, а потом еще и пешком идти от остановки. Благо, что Степа здесь по своей работе уже не раз бывало, тут, в этом здании, у них шрам располагался. И нет, это не что-то ужасно некрасивое, всего лишь аббревиатура, под которой обычная, рядовая школа рабочей молодежи скрывалась. Любит сейчас в стране всяческие сокращения использовать. Дело иногда до реально смешного доходит. Замком по морде и гастрах – это вовсе не то, что первым делом при озвучивании в голову приходит, хотя гастрах все же гораздо лучше, чем шутка про госужас, вытекающая прямиком из этого названия. А неплохо так, будущих магов для учебы набрали. Вообще-то я, как и отец, по простоте своей, думал, что мало кто свои очки свободных характеристик в силу магии вкладывает, а тут, гляди, под несколько сотен курсантов собралось. Еле-еле в заполненной почти до отказа большой аудитории для себя свободное местечко отыскали. Хотя если так прикинуть, только в нашей деревне трое кандидатов отыскалось, а Москва, она малость побольше больших ебунов будет. Стоп, откуда ж трое? Степанида, зуб даю, свои свободные характеристики наверняка в разум превратила. Надо чисто из любопытства у нее поинтересоваться этим делом, пока еще ничего не началось. Степа, а ведь у тебя точно нет нужного предела в 20 единиц в силе магии, как же ты отбор на эти курсы прошла? Задал я пришедший мне в голову вопрос без раскачки, чтобы не терять времени. А ты, Сашка, про мой навык хранитель знаний совсем забыл, что ли? Такого сейчас во всей Москве ни у кого нет. Да если хочешь знать, эти курсы во многом ради меня и созданы, чтобы я его еще дополнительно в процессе учебы прокачала. А через год меня сам Лев Давидович к себе на службу в своей военно-магической академии ждет. Не хуже кошки или змеюки какой, зашипела на меня обиженная моим вопросом Степа. На нас даже некоторые соседи оглядываться начали. Погоди, Лев Давидович, это сам Троцкий, что ли? И вот как мне на подобную информацию реагировать? С одной стороны, вроде друзья, а грозящий в будущем в связи с подобным знакомством опасности предупредить надо. Высока вероятность ведь, что став подобным образом соратницей Льва Революции, Степа вместе с ним и обрушится в тартарары, да еще и родных и друзей за собой потащит. А с другой, она вон, уже сейчас со скрытым пламенем в голосе о своих будущих контактах с Троцким сообщает. Может и не фанатичка еще в полной мере, но где-то близко. Как бы ни оказалось так, что открывшись ей, я одновременно раскроюсь и самому Троцкому. А этот парень такой чересчур резкий, и черт его знает, какие мысли в отношении меня придут ему в голову. От проблемных и во многом противоречивых мыслей, внезапно заполонивших мою голову, меня избавил сухонький старичок в светлом костюме, вставший к лекторской трибуне и начавший свою вводную лекцию. Ну, что же, лучше поздно, чем никогда. Хотя бы узнал цели и задачи курса, на который подписался, а чисто бытовыми и прикладными те цели заявлялись. Примерно, как у того же учебника, который я у дяди Сидора смог раздобыть. Но зато, в отличие от учебника, здесь была обещана практика. Причем, не просто, как у акынов, что вижу, то и пою, а под контролем преподавателей, готовых в нужное время поправить ошибающегося ученика. Ну, так я эту речь понял, хотя и не факт, что понял полностью правильно. Слишком уж она была пересыпана революционными воззваниями и отсылками к деятельности вождей. Вторая и последняя учебная пара на сегодняшний день. Думаете, нас начали настоящей магии учить? Сейчас, новое занятие называлось «История революции». Впрочем, в отличие от истории КПСС из прошлой жизни, кое-что на этом уроке мне действительно интересно было. А просто, я же из глухой деревни приехал. Дотуда большая часть информации о событиях в стране вообще не доходила. А если и доходило, так настолько искаженное, что подчас ничем не отличалось от самой грубой выдумки. Вышел с лекции оглушенный практически, всю дорогу до дома друзей шел, погрузившись в размышления. Ну, вот как так, партия, в которой перед самой февральской революцией 1917 года всех членов было меньше, чем число городов в Российской империи, вдруг взяла власть в свои руки, и никто ничего с этим поделать не смог. А как же могучие аристократические династии магов, самые сильные представители которых могли и крупный корабль типа крейсера или даже линкора потопить? Так и шел, а после в трамвае ехал, ничего вокруг себя не видя, настолько в размышления погрузился. «Сашка, хорош спать на ходу», — донесся до меня голос Степаниды, вернувший меня окружающей действительности. «Действительно, я же не компьютер какой, чтобы зависать при недостатке вводимой информации. Степа, вот как так может быть, что коммунисты смогли всех магов, аристократов к ногтю прижать? Все же не смог удержаться», — высказал деятельной молодой даме толику своих сомнений по этому вопросу. «Так они всех и не прижимали», — вдруг голосом полным уверенности в своей правоте высказала мне жена моего друга. «Ты про применение солического закона среди российской знати слыхал, когда все имущество отца, за редким, небольшим вычетом, наследует старший сын? Как думаешь, остальные потомки этого рода, оставшиеся за бортом, очень рады были такому распределению? Коммунисты просто предложили наиболее благоприятные условия всей этой массе малоимущих, но сильных магов. А еще они предложили землю крестьянам, фабрики рабочим, мир и возвращение с фронта домой солдатам», — подхватил политинформацию для одного конкретного тугодума Семен. «Вот уж не ожидал. Мои друзья же и прожили-то в городе всего ничего, а уже столького тут понахватались. И, самое главное, все их слова вполне на правду походят. Вот, того же Троцкого взять, с его стремлением корпус боевых магов создать. Именно у него, как я сейчас понимаю, большая часть тех самых вторых, третьих сыновей аристократических родов и осели. Ну, те, конечно, что вообще участие в революции на стороне красных приняли. Непонятно только, за счет каких таких сил Сталин с компанией их, таких могучих, разгромить сможет. А ведь сможет. По крайней мере, в моем прежнем мире смог. А в этом я пока не заметил ни одного случая, чтобы шел вразрез с прежними моими знаниями. Всевозможные запаздывания и временные отклонения от основной линии, такого вполне достаточно уже заметил, но, в конечном итоге, все возвращаются на круги своя. Черт, и как же мне, самому не засыпавшись, все-таки раскрыть глаза подруги на мрачное будущее, ожидающее так обожаемого Степа и наркомвоенмара? Все же пока пророчествовать не стал, время ж терпит еще, минимум года два в запасе точно имеется, ну, или около двух лет, точно не помню, в начале или в конце 1925 его со всех его постов турнут. Опять же, тут, как с тем же батькой Махно, возможны и отклонения во времени по сравнению с моим прошлым миром. Отставив в сторону историю и политику, принялись обсуждать с друзьями, что Степе нам сготовить на ужин. Я предложил отметить первый день учебы, приготовить тушеного кролика с картошкой. Благо, в этот момент как раз мимо рынка с сельхозпродукцией проходили. Купили уже освежеванную тушку кролика с оставленной мохнатой задней лапкой. Типа, таким образом, покупатели предохраняются от покупки взамен кролика ободранной тушки кошки. Еще взяли с десяток фунтов картошки и четвертьштофовую бутылочку водки. Семен все же уговорил свою строгую супругу малость скостить его наказание. Да и то, по правде сказать, там и пить-то особо нечего. Всего по 100 граммов на брата и одну сестру в придачу, только и выйдет. Чисто так, для улучшения аппетита. Глава 7. ХМ, интересно, а мы точно магию на этих курсах изучать собираемся, а не, к примеру, историю революции? По крайней мере, по истории революции уже вторая лекция прошла, а по магии даже первой не было. А интересно, однако, в этот раз лектор решил отдельно осветить историю создания ордена ленинцев. Помните, я говорил как-то о том, что большинство ментальных магов во времена империи шли в полицию и жандармерию? Так вот, несогласное с такой участью меньшинство вообще старалось из страны, где для них все заранее предопределено, уехать. И вот там уже, в Женеве с Цюрихом и Лондоне, они внезапно начали ощущать жуткий дискомфорт от отсутствия общения с соотечественниками и объединились в свободное общество менталистов, которое с какого-то перепугу обозвали орденом. Ну, а Ленин большинством голосов просто первым председателем этого ордена свободолюбивых людей был избран. И вовсе я не издеваюсь, рассказывая про все вот это вот. Именно так нам тот лектор и втирал. И никаких англичанка гадит или, допустим, пломбированных вагонов, в которых немцы во время мировой войны этих свободных менталистов для раскачивания революционной ситуации в Россию пропустили. Ну, да, и вовсе эти менталисты не виноваты во внезапном росте совершенно ненормальных пацифистских настроений в воюющей армии, приведших к открытию фронта перед агрессорами. Почему ненормальных? Так сами подумайте. Война уже не первый год идет, едва не у каждого, находящегося в окопах, найдется минимум друг, убитый немцами, а то и отец с братьями. А они вдруг брататься с убийцами на нейтральную полосу массово вылазит, рискуя собственной жизнью. Впрочем, все эти свои возмущения я исключительно про себя высказывал. Да и вообще, я же экстраполирую свои знания истории другого мира на события этого. Может, тут вовсе все по-другому случилось. Чисто по внутреннему убеждению самого народа. А менталисты из ордена вообще просто цветочки нюхали, да неожиданной свободой на родной земле наслаждались. Все же магию нам, в конце концов, тоже преподавать надумали. Следующая лекция как раз по ней случилась. И вот ее-то все записывали очень даже тщательно. Учебников-то нам так и не выдали, сказали мало их, учебников по магии, пусть даже и первоуровневой. Будем исключительно по своим собственным конспектам заниматься. Пока почти ничего нового, по сравнению с имеющимся у меня дореволюционным учебником на первой лекции пока не услышал, но ведь это только общие принципы. Они и должны абсолютно одинаково преподаваться. Надеюсь, новое обязательно появится, когда дело до практики дойдет. А уже на третьей паре, на практикуме, нас преподаватели на отдельные потоки разделили. Точнее, мы сами разделились, исходя из своих классов и личных предпочтений. И, кстати, потока боевых магов тут вовсе не наблюдалось. За этим мне, очевидно, как и советовал Степин начальник, прямиком к товарищу Троцкому следовало идти. Только лишь стихийники, техномаги, да еще маги бытовой направленности. Я в качестве будущего мага именно на бытовика записался. Ну, а что, такая специализация всяко на хлеб с маслицем заработать поможет. А вот Семен, в маги земли отправился. И Степа, как верная жена, с ним заодно, туда же, старательней работаем. Тит Силантьевич, наш бытовик, в значении преподаватель бытовой магии, не торопясь, шел между рядами курсантов, на ходу комментируя успехи тренирующихся. Напоминаю, кто будет плохо стараться, отправиться домой в мокрой одежде. Ну, да, это он, таким образом, нас уже третий день мотивирует, создает нам этакие тяготы и лишения, чтобы мы, при помощи своей магии их преодолевали. Сегодня вот, сначала заставил воду прямо на снятую верхнюю одежду сконденсировать, потом сушить ее же. И если перед изготовлением воды я был отдохнувшим и свежим, то после этого издевательства над своей магией, заточенной исключительно на боевое применение, ощущал себя лимоном не просто выжатым, но и изрядно после этого пожеванным. Чудовищно неэффективный расход маны. Ну и чего ты, парень, мне рожи корчишь? Это он до меня добрался. Наберут слабосилков, а мне потом мучайся с ними. Одна из тройки девиц, занимавшихся поблизости от меня, самая симпатичная, между прочим, только фыркнула, услышав такое высказывание в мой адрес и на меня с превосходством посмотрела. А вот это обидно, однако, было. И не слабосилок я вовсе. Просто, непрофильный раздел магии, накладывающий на меня кучу штрафов. Кстати, хрень какая-то выходит. Та же боевая эффективность, она разве не снизится от того, что маг вынужден будет в мокром обмундировании после дождя разгуливать? Даже представил в своей голове от обиды, что в сыром окопе сижу и пытаюсь высушить свою форму. Ша-ша, над моей курткой внезапно с шипением вспухло облачко пара, и при этом особого оттока маны я даже не почувствовал. Это что же, выходит, что все ограничения, которые система накладывает на использование непрофильной магии, они, на самом деле, исключительно в голове самих пользователей. Разум мага сам является его же цензором и сторожем. На краю поля зрения внезапно запульсировала точка системного сообщения. Ну, опасности никакой вокруг не наблюдается, да и с заданием преподавателя я справился, так что без страха скомандовал точке в полноценное сообщение развернуться. Уровень 14. Очки опыта 320 тысяч. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 32, разум 26, сила магии 39, свободных очков характеристик 7, дополнительные характеристики, выносливость 9, удача 3, получено редкое достижение, юный герой 2, плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень, получено редкое достижение, разрушитель порталов 1, в награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Получено редкое достижение Давид и Голиаф 2. Вашу победу над столь сильным и неуязвимым противником иначе, как удачей не назовешь, Поэтому в награду за достижение вам открывается дополнительная характеристика удача. И чуть ниже. Разум плюс один. Ага, похоже, открытие неочевидного способа контроля системы за своими адептами с использованием их собственных мозгов засчитано ей в качестве очередного моего достижения. А вот получение нового уровня меня порадовало и огорчило одновременно. Порадовало тем, что количество очков для достижения нового так и осталось на прежнем уровне, а огорчило тем же самым. Очень уж медленно у меня в последнее время выходило эти самые очки набирать. Очевидно, без явного риска для собственной жизни, я, даже с прежним количеством очков опыта, до следующего уровня очень нескоро доберусь. Первая неделя учебы быстро пролетела. Та фигуристая соседка все так же посматривала свысока. У нее, как я понял, предрасположенность к магии воды была, а мы как раз всякие стирки с уборками в эти дни тренировали. Что касается моих собственных успехов на практических занятиях, то после открытия мной влияния своего собственного восприятия магической направленности на эффективность и затратность заклинаний, я начал стараться каждый раз перед их применением стараться найти мысленное обоснование их создания с точки зрения именно использования в боевых условиях. Помогало примерно через раз, а еще я на подобное, эффективное воздействие очень долго настраивался, иногда аж по несколько минут. Подозреваю, когда наш бытовик обратит свое внимание на меня в следующий раз, то он обзовет меня уже не слабосилком, а тугодумом. Хотя, тут мне даже и возразить нечего будет. Действительно, разум у меня самая отстающая первичная характеристика. В воскресенье, с утра, отправился в свой новый дом. Неделю назад мы с прежними хозяевами уговорились, что сегодня они мне ключи должны передать. Всю дорогу, пока добирался, волновался, вдруг, что что-нибудь пойдет не так, или те смоются, не удосужившись со мной ключами от моего дома поделиться, или, и того хуже, какую-нибудь аферу с моей новой недвижимостью провернуть затеют. Но нет, встретились, все честь по чести, ключи отдали и отчалили, счастливого проживания в новом моем жилище пожелав. Вошел я в свой дом и размечтался, как говорится, кости кинуть. Ан, кинуть-то и ни на чем, если только прямо на голый пол ложиться. Из всей мебели только колченогий стол на кухне, да два рассохшихся стула и остались. Очевидно, просто такое богатство никому из покупателей на проведенной бывшими хозяевами распродаже нафиг не нужно было. Что ж, вот мне и занятие на сегодняшний день отыскалось, по барахолкам порыскать, какую-нибудь барскую мебель подыскать. Не всю же жизнь мне, как когда-то в деревне, на сундуке спать. Жаль только, что все это в одиночестве, без привычной компании, проделывать придется. Чита Ширяевых сегодня с утра категорично высказалась. Дома они весь нынешний день провести хотят, устали за неделю. И я их где-то вполне понимаю, отдыхать от общества друг друга всем людям точно необходимо. О, как, ответь мне, товарищ, что это у тебя за штука такая? Это я на первом же обнаруженном мной вещевом базарчике наткнулся на странное изделие работы профессионального краснодеревщика. Большой, массивный шкаф со множеством всяким мелких ящичков и дверочек. Все резное, красивое, глаз не отвести. Только придумать бы еще, что мне в него складывать. А это бюро из кабинета самого князя Гагарина. Добротная вещь, отрекомендовал продавец свой необычный товар. Возьми, товарищ, не прогадаешь, как настоящий князь будешь жить. Дорого, поди, просишь. Про себя я решил, хоть, в общем-то, и ненужная мне штука, если продаст за 30 рублей, возьму. Красиво же, не, совсем дешево. 22 червонца. Тьфу-тьфу, чур, меня. Креститься, конечно, не стал, но козу, отгоняющего нечистого, сделал. Это же явно одержимый мамоной, духом алчности. Еще чуть доплатить, и домик где-нибудь в недалеком Подмосковье покупать можно, а он за совершенно бесполезную вещь просит. Я же не глава клана, которому полученные в результате многочисленной переписки письма и всяческие документы складывать некуда. Дальше бродить по рядам отправился. Больше я в том месте никаких раритетных, княжеских вещей не увидел, но для себя решил. Хочу жить среди красивых вещей, потому среди всего вещевого развала один только примус и приобрел. Ну, а что, заклинание кипячения я, конечно, выучил, но ведь помимо чая и супа иногда захочется побаловать себя и жареным, той же яичницей или картошечкой, к примеру, а подходящих заклинаний мне в моей книжке бытовых заклинаний не попадалось. До самого вечера по разным барахолкам ходил, приобрел помимо трех стульев с гнутыми ножками и подлокотниками еще даже не знаю, как назвать, кресло, не кресло, кушетка, не кушетка. Примерно треть ее может в виде этакой спинки подниматься, образуя сидячее место, на котором ноги остаются полностью в горизонтальном положении. Надо ли говорить, что помимо удобства данная лежанка и выглядела чрезвычайно элегантно, словно из будуара какой-нибудь знатной парижанки. Пока постоянной женщиной в доме не обзавелся, думаю, что спать буду именно на этой кушетке, для двоих места там все же маловато. А еще на ней и книжки необычайно удобно будет читать. Кстати, о книжках. А есть ли здесь, в городе, библиотека с книжками на магическую тематику? Надо будет завтра у Степаниды поинтересоваться, та, наверняка, подобной информацией обладает. И снова утро, и снова история революции. Наслушался уже про советские кланы, которые на смену родам аристократов в нашей стране пришли. Хотя, кланами их теперь никто и не называет. Помимо ордена, или по-другому отряда, есть общество, братство, даже секретариат. И везде на первом месте магический класс фигурирует. Те маги, которые не озаботились своевременно созданием своих обществ, согласно классам, сейчас явно в зависимом положении оказались. По крайней мере, Москву держат боевые маги Троцкого с секретариатом Сталина, у которого, в основном, маги жизни с прочими химерологами в подчинении находятся, а Петроград с пригородами под менталистами Зиновьева в основной массе ходит. А вот те же бытовики и техномаги, лишь на производстве трудятся, во власть их никто не приглашает. Ну, и слава богу, что так, скоро среди власть придержащих немалая драчка намечается, есть у меня шанс в сторонке отсидеться. Магическая библиотека, недоуменно переспросила Степа, когда я на перерыве решил уточнить у нее этот назревший вопрос. Вроде, в Кремле имеется такая, только вот пустит нас туда или нет, я не знаю. Все же магические знания, стратегический ресурс государства, их, в основном, только посвященным, под специальные клятвы, передают. Так я же не интересуюсь знаниями, как, допустим, город разрушить, или там массовую смертельную болезнь на врага наслать, мне исключительно самые начальные знания, первого, максимум второго уровня, по разным отраслям магии узнать хочется. Я обязательно уточню и тебе скажу. Чувствуется, Степанида испытывает неловкость за то, что сама про такую возможность нахвататься знаний для прогресса в своем классе не подумала. Я сегодня, как раз, в наш наркомпрос после учебы собиралась. Занятия на курсах на сегодня закончились, Степанида сразу по их завершении к себе в свой комиссариат умотала, кинув нас с Семеном практически на произвол судьбы. «Я в магическую лавку сейчас собираюсь, ты со мной?» – поинтересовался я у друга, проводив взглядом быстро удаляющуюся фигуру Семиной супруги. «Не е, в кои-то веки без пригляда остался», – ухмыльнулся Семен, – «лучше я вон, с ребятами, пойду пивка с Таранкой выпью». Говорят, у Матвеича, на Первой Тверской, свежие завести должны были. Вот так мы друзей и теряем. Высказав эту горестную сентенцию, сформулированную еще чуть ли не самим Цезарем, когда он в толпе заговорщиков своего друга Брута обнаружил, я потопал в одиночку. Благо, путь от улицы Пятницкой к известной мне лавке пролежал через довольно протяженный сквер, а там я, благодаря эльфийской тропе, мог, значительно ускорившись, в легкую обогнать даже трамвай. К уже знакомой мне лавке я вышел, чуток на пару кварталов промахнувшись. Просто еще непривычно было в своей голове виртуальной картой местности пользоваться, информацию, о создании которой в той императорской книжке о пространственной магии почерпнул. К тому же, к знакомой точке, которой магическая лавка как раз и являлась, я приближался через сплошное неисследованное еще пятно. Масштаб хоть и сохранялся, но вот так, с изрядной погрешностью прицел получился. Я уже к цели своего путешествия, к магической лавке, сделав тот небольшой крюк, почти вплотную приближался, когда прямо перед лавкой автомобиль остановился, и из него пара мужчин вышла. Один, так по внешнему виду настоящий полковник, в форме, и военная выправка издалека видна. Похоже, тоже покупатели, вон бодро на крылечко взбежали, словно в нетерпении, и за дверью скрылись. А прямо перед моей физиономией выглянувший за дверь продавец повесил на ручку входной двери табличку «Закрыто». Вот вам бы самим не интересно бы стало, чем же таким секретным занимаются эти люди, что среди рабочего дня запираются, да еще не просто в каком-нибудь гастрономе, а в магической лавке. Вот и мне стало дико интересно, и у меня, в отличие от большинства обывателей, даже имелась возможность это свое любопытство удовлетворить. Спросите как, если дверь на задвижку закрыта, а на окнах толстые кованые решетки навешены? Ну, не зря же я свое золото системе за заклинание отдавал. Про мерцание мое вспомните, позволяющее невидимым сквозь стены проходить. В саму лавку я не напрямую полез, там же весь фасад и боковые стенки лавки на виду были, а на улице еще только ранний вечер, светло и люди по домам с работы возвращаются, приметили бы, как пить дать, мое внезапное исчезновение. Зато в задней части лавки отдельно стоящий флигелек стоял, выставляющийся в сторону улицы глухой стеной, без окон, а перед ним кусты сирени особенно густо разрослись. Пусть на них листва и совсем жухлая уже, но меня от нескромных взглядов прохожих точно скроет. В тех кустах включил мерцание, прошел сквозь стенку этого самого флигеля. Хоть окружающее изнутри этой техники довольно нечетко виделось, рассмотрел, что пусто здесь, обратно в обычный мир вернулся, через незакрытую дверь строения вышел во внутренний дворик. Ну и, подойдя к стене самой лавки, снова проделал ту же манипуляцию с активацией мерцания. На этот раз попал в какое-то подсобное помещение. Пусто. По-прежнему незамеченным, поспешил дальше по коридору. Все же мануэта мерцание как не в себя жрет, еще минута, другая и меня выкинет в реальный мир от магического истощения. Благо идти далеко не пришлось. Коридор длиной метров 6 или 7 выводил прямо в торговый зал. И вот уж там картина мне предстала очень занимательная. Точнее, в точности я эту картину смог рассмотреть только когда снова мерцание отменил. Ну, а чего за ним скрываться, когда все своим делом заняты, и в сторону моего коридора никто не смотрит. А дело, доложу я вам, здесь разворачивалось приинтереснейшее. Прямо на торговом прилавке возлежало тело того самого товарища в военной форме, что в машине прямо передо мной приехал. Второй приехавший, явный шофер, в кожаной фуражке с нацепленными поверх нее большими прозрачными очками и кожаной же куртке, стоял рядом, то созерцая тело своего начальника, то пугливо оглядываясь в сторону закрытой входной двери. Картину дополнял мужик довольно зловещего вида, водящий ладонями над головой лежащего и бормочущий что-то невнятное. До меня только отдельные обрывки фраз доносились. А вот эту привязанность мы подправим, запомни это лицо, верь в него, как в Бога. А ты что здесь делаешь? Раздалось сзади совсем близко от меня. Черт, а про продавца той этой лавки я совсем забыл. Он, видать, куда-то в подсобку выходил и теперь с чем-то, похожим на небольшую статуэтку непонятной зверушки в руках, ко мне со спины зашел. Рефлекс сработал, я и подумать не успел. Каменный шарик, материализовавшийся из личного кармана, впечатался продавцу в лицо, опрокидывая его на пол. Уже несясь со всех ног прочь, обратно по коридору, я на бегу подхватил эту самую статуэтку. Зачем, а бог его знает. Хватательный рефлекс почти независимо от меня сработал. Уже включая вновь свое мерцание, чтобы сквозь стену выйти наружу, я услышал в зале сильный шум и крики. Видать, менталист, делавший свое черное дело, отвлекся, и военный смог в себя прийти. Ну, а дальше ноги, мои ноги, уносите эту глупую голову куда подальше. Вот, спрашивается, зачем я вообще туда полез, чего хотел высмотреть. И, кстати, как бы узнать, выжил ли тот продавец. Если выжил, может совсем плохое приключиться, наверняка же он меня запомнил. Или нет, все же со спины подошел. И, как назло, расстояние между нами было совсем небольшое, шарик мой мог не успеть достаточной скорости набрать. Из кустов возле флигеля я выскочил прямо на трех женщин возраста так этак за 40, сделал вид, что штаны поправляю, они сразу же с видимым на лицах осуждением к какому-то своему разговору вернулись. Ну, да, фу таким быть, зато в их глазах я сразу занял вполне привычную для них нишу писуна подзаборного обыкновенного, с гарантией перестав быть хоть сколько-то подозрительным. В составе людского ручейка очень быстрым шагом дотопал до трамвайной остановки. Трамвай пришел, переполненным просто до нельзя, в дверные проемы, еще не обзаведшиеся дверьми, свисали чьи-то задницы, трое мужиков висели на колбасе заднего прицепа, возможно, даже не с целью сэкономить, просто, не смогли втиснуться в вагон, а ехать им, так или иначе, все же было нужно. К счастью, на нашей остановке выходило довольно много народу, я втиснулся в проход между скамейками и протянул свой гривенник за проезд кондуктору. Блин, вроде 10 копеек не ахти, какие деньги, но был бы мой путь всего на 2 остановки короче, и участок поездки считался бы не удлиненным, а обычным, и платить пришлось бы, соответственно, не гривенник, а всего лишь 7 копеек. Но это еще что, почти весь 1921 год проезд в трамваях Москвы вообще был совершенно бесплатным, да и нынче, с окончанием смены у кондукторов, по вечерам, люди катаются тоже совершенно без денег. Внезапно поймал себя на мысли, что готов думать о чем угодно, только не о том, что произошло совсем недавно в магической лавке прямо на моих глазах. Интересно, меня пытались догнать по горячим следам, или в побоище, разгоревшемся в помещении после моего ухода, просто не осталось целых победителей, по крайней мере, орали там знатно. Нет, больше я туда не ходок. Вот только, где же мне брать в таком случае материалы, которые почти наверняка потребуются во время учебы? Интерлюдия. Черноглазый, носатый мужчина в полувоенном кителе, с копной вьющихся темных волос на голове, быстрой, решительной походкой прошел в помещение. «Здравствуй, Коба, я прибыл, чтобы лично сгладить возникшие между нами недопонимания». «Недопонимание? Это ты, Григорий, так называешь срыв операций, который поставил под удар все наши совместные планы? Вообще-то русский язык этот представитель народов Кавказа знал в совершенстве, но иногда, при сильном волнении, гортанный акцент родного наречия все же давал о себе знать. Да какой удар!» Вошедший пренебрежительно махнул рукой, не спрашивая согласия хозяина кабинета, отодвинул стул и уселся на него лицом к собеседнику. «Перевербованный тобой водитель смог окончательно обезвредить нашего объекта, дело представлено, как ограбление, в котором случайно пострадал человек-льва. Кстати, ограбление действительно имело место быть. Украден древний артефакт, согласно легендам, позволяющий призвать и привязать к себе какую-то хтоническую хрень. Все, теперь все следователи носом роют, пытаясь отыскать сбежавших злоумышленников. Вот-вот, именно роют». Коба в очень характерном жесте незажженной трубкой, которую он все время разговора вертел в руках. «А если нароют, сбежавший наверняка видел очень много лишнего, и мы не имеем всей полноты власти над КПУ и московской милицией. А вот это, я тебе скажу, очень даже вряд ли». Григорий Зиновьев улыбнулся с видом очень осведомленного человека. Нападавший применил очень характерный каменный шарик, изготовленный при помощи магии земли. «Признаюсь, это уже не первый подобный случай, когда грабитель использует подобные изделия. Интересно», — коротко отозвался хозяин кабинета, пристально разглядывая свою трубку. «Не так давно в Гатчине был ограблен и убит мой личный помощник. Его персональный телохранитель, боевой маг, лишь на пару единиц не дотягивающий до звания мастера боевой магии, также был убит. И, что характерно, оба они были убиты точно такими же шарами. Я так понимаю, что расследование не дало никаких результатов». Гортанный акцент в голосе стал значительно менее заметным. Хитрый грузин, характеристики и навыки которого были так тщательно скрыты, что соратники по делу революции до сих пор не знали даже его класса, похоже, немного успокаивался. «Именно так. Пришел, убил, забрал то, зачем его послали, и скрылся в неизвестном направлении. А магический след оказался затерт антимагом. Сам понимаешь, что ни о каком грабителе-одиночке тут не может идти и речи. Третья сила. Как думаешь, Григорий, кто это может быть? Тогда уж четвертая или пятая. Только едва ли не одномоментно с этим нападением случилось еще одно. Группа неизвестных сумела влезть в Приоратский дворец и, похоже, вынести оттуда что-то важное. И наши люди тоже не смогли встать на след из-за действия антимага. А у тебя, товарищ Зиновьев, не закрадываются мысли, что кто-то неизвестный пытается стравить нас с нашим соратником?» Сталин понюхал свою трубку, после чего принялся, не торопясь, набивать ее душистым табаком, извлеченным им из ящика стола. «До сегодняшнего нашего разговора такой мысли не было. Но знаешь, Коба, я тебе так скажу, и без этого неизвестного пятого мы все равно рано или поздно уперлись бы в проблему, что со львом революции, так или иначе, но что-то пришлось бы решать. Слишком быстро он усиливается, а его непримиримые взгляды по некоторым вопросам нам с тобой хорошо известны. Думаю, ни мне, ни тебе одинаково не хочется стать хворостом, который наш с тобой соратник подкинет в костер мировой революции. Да, это было бы очень прискорбно». Хозяин кабинета усмехнулся, отчего его исказившееся лицо на секунду приняло очень хищные очертания. Ну, или это так показалось Григорию Зиновьеву, у которого от промелькнувшего видения даже волосы на затылке зашевелились. «Ты все же держи это дело под контролем, Коба», — произнес представитель семитского народа, пытаясь заглушить неприятное чувство. «Постараюсь, но ты же понимаешь, Убит один из личных боевиков Троцкого, его шофер пропал, один из твоих самых сильных менталистов оказался едва ли не тонким слоем размазан по стенкам той лавки. Где ты видишь здесь мой интерес? Троцкий сразу же сделает стойку. Зачем я лезу в это дело? То, что хозяин лавки был моим человеком, никому же не известно. Случись что, можешь смело ссылаться на меня. Сам же сказал, погиб один из сильных менталистов. Мол, я всего лишь попросил тебя об услуге. Я же в Петрограде безвылазно сижу. На последнее заявление оба собеседника весело улыбнулись. Мдуш, литерный Зиновьева постоянно курсировал между Москвой и Питером, да еще и вообще в сторону иногда уклонялся, вплоть до Перми и Екатеринбурга. Впрочем, в поезде ли Зиновьев или нет, никогда почти не раскрывалось. И все же, хоть что-нибудь удалось узнать по нападавшему, Зиновьев упорно не хотел соскакивать с этой темы. Продавец не смог сказать про Нега ничего конкретного. Ретроградная амнезия, слыхал про такую, послабнее, что помнит, это как выходит из подсобки с древним артефактом в руках, менталисту его показывали, глухо, разве что подспудные ощущения, что нападавший связан с боевыми магами, связан или сам является боевым магом, ну, да, очень важное уточнение, впечатляющими боевыми возможностями подчас обладали отнюдь не одни только носители этого класса системы, неизвестно, может быть он просто приходил в эту лавку ранее и покупал там что-то соответствующее или даже просто кого-то из них сопровождал, так проведите углубленный ментальный зондаж, в конце концов, отпускать на волю его, как и шофера, будет слишком опасным делом. Уже, Сталин, еще раз любовно оглядев свою трубку, сосредоточенно принялся ее раскуривать. Про связь с боевыми магами, это после углубленного зондажа. Больше из Нега ничего вытянуть не удалось. Тот на Бичваре Базишвили точно знал, куда бить. Опытный, паскуда. А от магической ищейки в таком людном городе ему вообще не составило никакого труда уйти. Даже антимаг не потребовался. Просто сел в трамвай и уехал. А толпа народа, едущая в этот час с работы, затоптала все следы. Ладно, Коба, отложим это дело пока в сторону. Давай, раз уж я здесь, сверим наши ближайшие планы. Твоим людям удалось найти подход к Сермуксу. Личный секретарь очень бы помог нам в нашем с тобой нелегком деле. Глава 8. Держи, Сашка. Степа перед самым началом занятий с гордостью вручила мне серый картонный прямоугольник, украшенный помимо витиеватой росписи сразу двумя фиолетовыми печатями. Пришлось на должностное преступление ради тебя пойти, сказать, что ты в нашем наркомате очень ценным внештатным сотрудником работаешь. Здорово, совершенно искренне восхитился я. А где эта самая библиотека вообще находится? Так вроде говорила уже, в Кремле. Как-то очень непривычно для меня звучит, что в Кремле, где, вроде как, основная резиденция советского правительства находится, может еще и библиотека располагаться, но пришлось поверить нашей подруге на слово. Все же Степанида, очень ответственный товарищ, сказала, что разузнает насчет библиотеки, и сделала. Даже не просто сведения об этом в своем наркомпросе заполучила, но и на всех троих нам три читательских абонемента туда умудрилась выписать. Ну, да, как она и говорила, просто так, с улицы, в библиотеку, содержащую книги по магическим практикам, не пропускали. Она вообще в ведении особого отдела, в наркомате под названием РАБКРИН находилась. Сразу вспомнилось название ленинской статьи, как нам преобразовать РАБКРИН. В институте на истории КПСС эту статью учили, конспектировали и по тезисам разбирали. Правда, так своеобразно учили, что даже сейчас, с разумом в 27 единиц, хоть убей, не вспомню, о чем там вообще речь шла, еле дотерпел до конца уроков. С одной стороны, ничего нового для меня в этот день не проходили. На лекции по магии начитывали информацию по заклинанию, которое я, благодаря своему личному учебнику, уже выучил, а на практике отрабатывали все те же заклинания, что и вчера. Не все же у нас, в параллели магов-бытовиков, разумом под 30 единиц обладают, некоторые тупят немилосердно. Ха! Та девица-красавица, я ее имя узнал, Полина, она тоже прочувствовала, что значит, заклинание не своей направленности пытаться отработать. Вот такой я злопамятный тип, а нечего на меня было фыркать и смотреть, как барыня на принесшего ей жаркое официанта. Даже такой, ужасно медленно тянущийся день, все равно закончился, и мы, все втроем отправились в Кремлевскую библиотеку за новыми вожделенными знаниями. Здравствуйте! Поприветствовал я библиотекаря, который не иначе как, в Всю жизнь прослужил кавалеристом. Усы а-ля Будённый, ноги колесом. Мне бы информацию по магическим приемам, позволяющим клеймить животных. Ну, а что, не мог же я взять и напрямую затребовать учебник по магии смерти. Хоть, вроде, за подобную магическую специализацию в тюрьму сразу не тягают, но, да, нет, правильно я маскируюсь. Подобный незавуалированный запрос сразу же немалый интерес окружающих вызовет, который мне совершенно ни к чему. «Здравствуйте, молодой человек», — расплылся библиотекарь в понимающей улыбке. «А вы знаете, что по статье «Законокрадство» почти не бывает осужденных? Их просто до тюрьмы не довозят, крестьяне конокрадов насмерть забивают. Ну, вот, оценен, взвешен, распределен в определенную категорию. И все это, основываясь на совершенно неверных предпосылках. В точности, как я и хотел, а то, что слышавшее это высказывание буденновца Степа зашипело, готовая мою кристально честную репутацию отстаивать, я тоже записал на положительный счет, но Степу все же тормознул, по возможности незаметно, сжав кисть ее руки. Книжку, кстати, библиотекарь мне принес, очень интересная монография оказалась. А вы знали, что типов магического клеймения придумано великое множество, и у разных народов для этого свой тип магии применялся, в зависимости от степени распространения соответствующих адептов. Но все же магия смерти, для этой цели, одной из самых распространенных и удобных оказалась. Ну, а что, и животные на клеймении при помощи нее не сильно буйствуют, в отличие от той же магии огня, и клеймо после продажи животного новому хозяину изменить с одной стороны возможно. А с другой, не так уж и легко. По крайней мере, первый встречный конокрад с подобным точно не справится, хотя бы по причине того, что для клеймения магии смерти нужен особый расходник. Условные единицы магии смерти, а добывают их, проводя умерщвление животных во время специального ритуала. И чтобы эти единицы некроманы вреда самому магу не наносили, у мага-оператора еще и сродство с магией смерти должно быть. Ага. Вот и до ритуала получения единиц маны смерти добрались. Отыскалось и его описание в соответствующем приложении, в конце. ХМ, даже не слишком сложный, хотя особой пентаграммы все же требует. А ведь это, как я понимаю, вообще основной ритуал всего данного раздела магии. Очки некроманы же даже у имеющих сродство со смертью самостоятельно не вырабатываются. Интересно, а если бы я напрямую запросил его у работника библиотеки, он бы мне его тоже с такой же готовностью предоставил, сомневаюсь я что-то. Все схемы тщательно перерисовал, листочки в свой личный карман убрал, так-то уж точно не потеряются. А потом, все оставшиеся до ухода из библиотеки время, изучал информацию из целой кучи книг, которые затребовала для себя наша хранительница знаний. Сразу же она их одновременно читать все равно не может. Кстати, помните, я сообщал, что примус для себя приобрел. После того, как в одной из Степиных книжек отыскал кузнечное заклинание для регулировки нагрева металлических деталей, сильно пожалел об этой покупке. Ну, или наоборот, порадовался, что больше не придется на керосин деньги расходовать. Интересно только, почему это заклинание исключительно в качестве техномагического подается. В быту же оно не менее полезно, сковородка ведь тоже металлической деталью является, до керамических местная новаторская мысль еще точно не дошла. По домам все трое возвращались поздним вечером голодные, аж в животах бурчало. Мышь, торопыги, днем даже по пути туда ничего из продающейся старушками по обочинам не перехватили, так хотелось с новой магической мудростью поскорее ознакомиться. И я затупил, думал, в библиотеке, в точности как у нас, в прошлом мире, книги на дом можно взять будет, обломайтесь, только читальный зал, только хардкор. Кстати, зря на покупку примуса так уж сильно сетовал. Пока смог с вычитанным заклинанием нагрева металла хоть чуть-чуть освоиться, не только тот пятилитровый бидон керосина истратил, что вместе с примусом прикупил на первое время, два раза еще дополнительно пополнять его запас пришлось. Примус же керосин во время готовки расходует, словно верблюд, только-только из пустыни вышедший. Ну, и заклинание оказалось не из простейших, оно ж не просто сковородку нагревало, а позволяло регулировать степень нагрева, зато и в разум единичку за его окончательное освоение система подкинула. Я, признаться, сильно порадовался. Все же это у меня отстающая характеристика. Я в тот день возвращался с учебы домой, в библиотеку не пошел, решил временный перерыв сделать. Во-первых, то, что изначально намечал там изучить, как раз к концу подошло. Во-вторых, Просто надоело каждый раз затемно домой возвращаться, каждый раз отыскивая на бегу, чего бы такого себе пожрать приобрести, чтобы на готовку много времени не заняло. Короче, выходной пополам с готовкой на вторую половину этого дня наметил. Самосовершенствование, чтобы не превращаться в форменное самоистязание, тоже свои границы иметь должно. «Здравствуйте, дяденька-сосед!» Вдруг обратилась ко мне чернявая пигалица с ярким румянцем во все щеки, которая вместе с другими ребятишками до этого пыталась сквозь щели в заборе рассмотреть что-то на моем участке. Остальные ее товарищи, и мальчишки, и девчонки, числом в полдюжины, настороженно внимали нашему начавшемуся разговору, стоя чуть поодаль. «И ты здравствуй, девочка!» В голову всякая хрень лезла. «Интересно, что их так привлекло на моем участке? У меня же даже собаки во дворе нету. Абсолютно пустой и неинтересный участок. А меня Зухра зовут», — представилась моя маленькая собеседница. Несмотря на нерусское, южное имя, по-русски она разговаривала очень чисто. Сказать честно, в нашей деревне многие с куда более выраженным местечковым говорком общались. Как у меня самого с этим делом обстоит, оценивать трудно, сам себя же воспринимаешь некритично. «Ну, меня тогда зови дядя Саша. С одной стороны, по возрасту я до дяди, возможно, только едва-едва дотягиваю, с другой, не Сашкой же этой малышне представляться. Опять же хозяин дома, самоуважение поиметь надо. Дядя Саша, помогите нам, у нас змей через забор к вам улетел». «Какой такой змей?» Так и представил, как эти детеныши за хвост у жука раскручивают. «Воздушный. Мне его еще папка делал, а у меня нитка в руках порвалась». «Ага, много понятнее стало. Вообще-то я, в своем детстве, как-то мимо подобного развлечения проскочил, сам змеев не клеил, никто из знакомых таким тоже не занимался, но из фильмов и мультиков какое-то представление имел. По представлениям ребятишек подобная конструкция должна представлять немалую ценность. Ну, пошли, посмотрим, где он там лежит». Во двор ко мне тоже далеко не все сорванцы отважились зайти, не считая Зухры, всего трое. Они в припрыжку помчались по моему небольшому огороду, напряженно зыркая по сторонам. «Ну, что нашли?» Сам я за мелкотой ходить не стал, во дворе, привалившись к колодезному срубу, ожидал. «Нет, не нашли», — горестным тоном поведала мне Зухра, по праву хозяйки змея взявшая на себя, очевидно, все тяготы переговоров со мной. «Вижу, вижу». Вдруг раздался мальчишеский вопль из огорода. «Вон он, там, за крышу пожарной каланчи зацепился. Ну, вот, Зухра, теперь вам за своим змеем придется идти к пожарникам. У них и лестница, наверняка, есть, в момент снимут», — сообщаю девчонке очевидное. «Блин, я же свиную вырезку купил, у меня уже минут 10, как отбивные должны жариться, а нету там никаких пожарников. Это заброшенная каланча, и видно, готова вот-вот разрыдаться, так ей жалко своего змея, вон, уже носом зашмыгала. Точно нет пожарников, вот не хочется мне совсем посторонним свою магию демонстрировать, тем более детеныши, такие болтушки, вмиг разнесут информацию по своим родителям. Они еще в позапрошлом году оттуда съехали». Подключается к разговору один из мальчишек, который участвовал в поисках змея. «Ладно, решаюсь я, попробую вам помочь. Блин-блинский, когда давал подобное обещание, думал, все просто для меня будет. Телекинезом, прямо от своего забора, подхвачу игрушку и притяну к себе. Сейчас, я же никогда своим телекинезом на большом расстоянии работать не пробовал. Просто не дотянулся до крыши. Пришлось через забор лезть и топать к старой кирпичной башне вплотную, тоже без всякого вменяемого результата. Точнее, дотянуться, вроде как, дотянулся, но на таком расстоянии силы в моем телекинетическом щупе было не больше, чем у новорожденного мышонка. Еще бы всего на несколько метров приблизиться, но лестницы у меня в хозяйстве нет. А, была, не была. Кирпичи уже старые, стена в многочисленных щербинах, местами глубоких. Принялся, цепляясь за кладку пальцами и упираясь кончиками сапог, по стене взбираться. Как человек-паук какой, ей-богу. Если бы не увеличенная за счет тела сила, ни в жизнь бы на те несколько метров не вскарабкался. Однако уже могу дотянуться. Потихоньку, чтобы не сломать хрупкую конструкцию, распутал зацепившийся за флагшток хвостик змея. «Дядя Саша, он отцепился», — донеслось от меня снизу. «Ну и, слава богу, мой прием с телекинезом остался незамеченным. Спрыгнул со стены, благо не очень высоко взобрался, да еще дефлектор в качестве амортизатора использовал. Меня мое заклинание не откинуло, но удары землю погасило качественно. На душе в результате моей эскапады просто птички пели, и цветы распускались. Уже давненько не получал подобных посланий от системы. Сила магии плюс один. Даже не пожалел капельки времени, на более подробный результат глянул. Уровень 14. Очки опыта 921 20 тысяч. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 32. Разум 28. Сила магии 40. Свободных очков характеристик 7. Дополнительные характеристики. Выносливость 9. Удача 3. Получено редкое достижение. Юный герой 2. Плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Получено редкое достижение Давид и Голиаф 2. Вашу победу над столь сильным и неуязвимым противником иначе, как удачей не назовешь, поэтому в награду за достижение вам открывается дополнительная характеристика удача. Вот так, сила магии у меня уже до 40 добралась. Спасибо вам, дядя Саша. Вдруг громко прокричала моя мелкая соседка из-за забора и закашлялась надолго. Когда я перелез обратно к себе на участок, она как раз ладошкой рот себе вытирала. По румяной щечке размазался розовато-красный след крови. «И давно ты так, с кровью кашляешь?» – строго спросил я, соображая, что в нынешних условиях отсутствия антибиотиков подобный страшный симптом может едва ли не приговором являться. Опять же вспомнилось что-то про чахоточный румянец, тоже ведь крайне неблагоприятный признак. С весны, летом все проходило, и вот опять, мне нужно будет с твоим отцом поговорить. Так нету у меня папки, умер еще зимой. Я с тетей Физой живу. Нет, Степа, сегодня я в библиотеку пойти не смогу. Огорчил я подругу отказом поддержать ее неугасимую тягу к знаниям. Семен тоже, походив пару-тройку раз, начал увиливать от этой шикарной возможности для самообразования под любыми предлогами. Но у меня, в отличие от того же Семена, все же причина для отказа посещения библиотеки в этот раз была вполне обоснованной. Я на работу собирался идти в первый раз, только куда именно, ни за что никому из знакомых не скажу. И не то, чтобы выбранное мной для себя занятие было сильно предосудительным, хотя, да, именно предосудительным оно и было. Забойщик скота на рынке. Большинство меня в скрытой кровожадности заподозрит, а Степа, лучше других меня знавшая, обязательно колоть бы принялась. Зачем мне все это так внезапно сдалось? И как же мне признаваться, что данная работа позволит мне накапливать те самые условные единицы магии смерти, ради информации о способе получения которых, я и пошел не так давно в библиотеку. Угу, это же отмазка в точности, в духе того юмориста, который оправдывал плохое поведение малолетнего сына в глазах его матери. Ваш сынок и не курит почти, точнее курит исключительно, когда лишнего выпьет. А, вообще, некроманты, которые прохожих по подворотням резали ради этих самых условных единичек, чистые дегенераты, своими бы руками подобных удавил. Вон, на рынке вечная проблема забойщиков скота найти. Мне даже навстречу пошли в плане графика работы. Работать я буду приходить не с самого утра, а исключительно после своих курсов. И это в придачу к тому, что по очень давней традиции, небольшую часть мяса забитых животных я смогу забирать себе для собственного прокорма. «Это ты что такое творишь?» – задал мне вопрос Игнатий Трофимович, директор рынка, пришедший проведать, как его новый работник в первый день справляется со своими обязанностями. «Что еще за каббалистические знаки на полу? Ты мне покупателей потравить хочешь?» Вот уж и не думал ни о чем подобном. «Это просто пентаграмма такая, специальная, на голубом глазу принялся сочинять я, чтобы его успокоить. Она призвана рассеивать все то метафизическое зло, которое здесь производится, чтобы оно не отягчало мою карму. Не хочется, знаете, в следующей жизни в таракана переродиться». Где-то с четверть часа пришлось еще ему про фэншуй и чакры с колесом сансары втирать, пока он не успокоился и не махнул рукой на мое художество. «Ну, подумаешь, еще один тихий сумасшедший, если так подумать. Разве кто-то нормальный на такую работу добровольно пойдет? Вы получаете плюс 0,4 условные единицы магии смерти. Вот так, огромный бык, и всего 0,4 УЕ, дохода. А всего за первую рабочую смену мне перепало 1,9 единицы некроэнергии. Я же не все эти часы, не покладая рук и топора, животных умерщвлял. Их вообще забивают за день всего несколько особей. Ровно столько, чтобы покупателям хватило. И мясо, которое мне с собой в конце работы выдали, оно тоже от того же. Просто остаток последнего животного раздается, который продать до закрытия рынка не сумели, холодильников же нет еще, да завтра все просто рискует испортиться. А такие маленькие цифры объясняются очень просто. При забое, когда вся смерть случается единовременно, выплеском, мой ритуал способен мне переправить лишь очень маленькую часть потока. Не зря в народе бытует мнение, что некроманты, сущие живодеры и злодеи, старающиеся обязательно помучить свою жертву, а они, просто, таким образом, побольше энергии смерти для себя, размазано во времени выжимают. Уходя с работы, тщательно стер тот участок пентаграммы, который служил уловителем некроэнергии. Мне же не нужно, чтобы пришедший мне на смену другой забойщик вдруг получил в своем интерфейсе странную запись о полученных дробных единицах магии смерти. У него же родство к этой стихии вряд ли сыщется, еще помрет чего доброго. Целую неделю на рынке без выходных отпахал, пока не счел себя готовым снова в библиотеку отправиться. Степа, когда ей об этом своем желании сказал, аж расцвела вся. Молодец, Сашка. Знание – это самое дорогое, что у нас есть. Хм. А я думал, самое дорогое для женщины – это ее семья. Впрочем, об этом пусть у Симы голова болит, его жена, ему ее и воспитывать. Скажите, а у вас есть книги по исцелению инфекционных болезней при помощи магии? Задал я вопрос библиотекарю, когда мы со Степой туда добрались. Молодой человек, библиотекарь воззрился на меня, пытаясь передать хоть кроху собственных знаний, самолечением заниматься опасно. Надеюсь, болеете не вы сами, не хотелось бы, знаете, заразиться. Когда испанкой болел, думал уж, не выживу. Нет-нет, зачастил я в попытке оправдаться. У меня вообще никто не болеет. Я для собственного саморазвития хотел про это почитать. Я же курсант, будущий маг. Мне меньше чем через год свою собственную стезю выбирать. Ну, тогда ладно. Смилостивился ответственный за книжные знания товарищ. Сейчас посмотрю, что у нас есть по этой теме. Вас только лечение инфекционных болезней интересует? Не только. Просто, у меня сегодня по плану именно они. Вдруг на смену испанке еще какая-нибудь гадость придет. Хотелось бы быть к подобному готовым. Стопка книг, вынесенная для меня работником библиотеки из книжного хранилища, оказалась ничуть не ниже, чем подобная же башня, лежащая на столе перед Степанидой. Да, надеюсь, что там отыщется то, что меня интересует. Хм, не может быть, чтобы никто из великих целителей прошлого не задумывался при помощи некромагии инфекции подавлять, но факт остается фактом. Во всей той большой стопке книг по целительству не нашлось ни одного упоминания использования магии смерти по такому вот нецелевому назначению. А между тем, я почти не сомневался, что даже со своим невеликим талантом и никакими знаниями смогу подобное осуществить. Вся проблема в этом самом почти. Страшно воздействовать магией смерти на мелкую девчонку, не будучи в точности уверенным в результате. А с другой стороны, Зухра вообще, без присмотра родителей как сорный цветок растет. У ее тетки дома своих мал-мала меньше. На мои робкие слова в прошлый раз, что девчонку лечить надо, она сказала, как отрезала. У меня на целителей нет денег. Помрет, значит помрет. Хорошо еще, что этот разговор я тогда затеял, в отсутствие самой девчонки. Не думаю, что ей бы такие откровения единственной родственницы пришлись бы по вкусу. И вот как теперь быть? По уму, надо бы всякие дополнительные лабораторные испытания проводить. На кошечках. Ну, или на зэках каких-нибудь. Их мне гораздо меньше кошек жалко. Только вот чувствую, что времени у моей маленькой улыбчивой соседки совсем мало осталось. Если в первый раз она закашлялась только в самом конце нашей встречи, то вчера, когда видел ее гуляющей по улице, она уже кашляла гораздо чаще и гуще. На ум вообще только дурацкое приходит, у самой девчонки спросить, рискнет ли она жизнью, чтобы никем не опробованное лечение у мага-недоучки проходить. Глава 9. Вот считал этот поступок дурацким, ну, про то, чтобы спросить у самой девочки, лечить ли ее с риском для ее жизни, а на деле именно так и поступил. Не удержался, когда, возвращаясь вечером из библиотеки, ее одну на нашей совсем неосвещенной улице повстречал. Ночная улица, вообще-то не место для разговора с маленькими девочками, но вот как-то сам собой разговор завязался, пока я ее до дома ее тетки провожал. Я понимаю, дядя Саша, неожиданно взрослым, серьезным голосом ответила мне Зухра, остановившись, когда я ей все свои резоны и перспективы обрисовал. Мне же уже 11 лет, я не маленькая, все понимаю. И папка у меня перед смертью также кашлял. Все деньги на целителей потратил, да только не помог никто. А еще он сказал, что на нас, на его семью, наложено проклятие, и потому мы обречены. Так что, я согласна, делайте, что задумали. Только если можно, то прямо сейчас пойдемте, а то я буду всю ночь переживать и сомневаться. Сначала я собирался заспорить в ответ на ее ненаучное заявление о каком-то проклятии. Ведь четкие же симптомы, как по писанному. Туберкулез это, ну или чахотка, если называть диагноз по-старому. Но потом подумал, кто знает, может проклятие как раз и стимулирует развитие тех самых микобактерий туберкулеза. Тебе придется снять кофточку, скомандовал я, когда мы до моего дома с ней добрались. Мне нужно будет касаться кожи на твоей грудной клетке своими ладонями. Юбку можешь оставить. Зухра густо покраснела, но требуемое выполнила безоговорочно. Сняла и легла с голым торсом на мою кушетку. А тетечки то совсем махонькие еще, детские, чего стесняется, спрашивается. Черт, а о том, как потом извлекать из тела девочки отработавшую свою задачу некроману, я изначально и не подумал. В темпе принялся вычерчивать взятыми из печки углями на полу пентаграмму. Такую я уже на рынке, перед забоем скотины, чертил неоднократно, поэтому даже в листок со шпаргалкой подглядывать не пришлось. Ну, вот и все готово. Надо быстрее начинать, а то в комнате не жарко. Кожа Зухры уже сплошь мурашками покрылась. Опять от подступающей ответственности и банального страха неудачи отвлекаюсь на постороннее. От волнения вообще чего только не приходит в голову. А дальше была долгая и напряженная работа. Вроде, некромана и послушна хозяину как пес какой, но надо же и научить ее, что конкретно ей сделать то в чужом организме требуется. Дядя Саша, у меня в груди все жжется, словно я угольки проглотила. Это нормально? Спросила Зухра, которая все это время вполне себе в сознании оставалась. Еще бы мне кто подсказал, что тут правильно, а что нет. Сильно жжется? Спросил я, чуточку ослабляя напор воздействия. Сейчас чуть меньше, а вообще, терпеть можно, только побыстрее бы. Так уже скоро заканчиваю, сказал я, и в самом деле, откуда-то поняв, что поставленная мной перед магией задача практически выполнена. А потом я принялся за проведение ритуала извлечения вложенной некроманы к себе обратно. И тут что-то пошло не так. Ага, слыхал я шутку, что у сапера самый страшный возглас, это тихое, едва слышное ой. Вот и у меня этот самый ой начался. Именно начался, потому что вместо вкачанных 23 единиц некроманы, к тому же, большая часть этой некроманы вообще должна была в живом организме так или иначе нейтрализоваться. Так вот, вместо 23 единиц, некромана практически нескончаемым ручейком ко мне потекла, а у меня вдруг послание от системы в уголке правого глаза замигало. Разумеется, тут же открыл его. Мало ли какая подсказка в моей непонятной ситуации получится. Вами сотворено небывалое под этими небесами. В качестве награды вам предлагается замена вашего редкого класса на уникальный. Некромант-целитель? Да, нет.